Настоящее радио. Радио России. Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро. У микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов. И Александр Павлов. И мы хотели бы сегодня поговорить о волонтерах, о непростых волонтерах, о волонтерах Победы и о их проектах. У нас в гостях региональный координатор проекта «Великая Победа» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Максим Рыбаков. Доброе утро. Доброе утро. Максим, давай сразу всем расскажем, кто такие «Волонтеры Победы». Потому что сейчас волонтеров разных много. Вот что из себя представляют «Волонтеры Победы», чем они занимаются? Угу. 5 лет назад был, по стране у нас был сформирован Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы. И как раз-таки преемниками этого корпуса стало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», и инициативу об этом поддержал как раз-таки президент Российской Федерации Владимир Путин. Основными направлениями работы является это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, воинских захоронений на территории нашего региона. Это взаимодействие с молодежью в различных новых форматах. Это и квесты, это исторические игры, это и различные акции. Максим, вообще в целом главная цель движения – сохранить историю войны и имена ее героев. А что вы делаете для этого конкретно? Ну, у нас есть 6 направлений деятельности основных. Каждый проект, каждое направление деятельности, оно включает в себя определенную задачу. Если мы берем конкретно сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, о Великой Победе, то это, конечно же, направление «Великая Победа», о котором мы сегодня будем с вами говорить. Есть множество других направлений. Например, направление «Моя история». Здесь уже у нас идет основной акцент на помощь жителям Ивановской области в изучении своего генеалогического древа, в составлении его, в составлении заявки в различные архивные организации. То есть это не всегда с победой связано, это генеалогическое дерево, то есть любого жителя нашей страны. Да, то есть есть проекты, которые направлены, например, на популяризацию современных достижений нашего государства, то есть спортсмены, культура, то есть разные сферы. Мы тоже стараемся не зацикливаться только на Великой Отечественной войне, мы стараемся расширять наши направления в разных сферах. Вот одно из направлений – это связь поколений. Все верно. Связь поколений – это вот одно из направлений, ключевых, я бы отметил, которое направлено на взаимодействие с ветеранами. То есть мы помогаем ветеранам в различных социально-бытовых вопросах. Но прежде всего, конечно, вот в современном мире для ветеранов важно общение, личное общение. И вот наши активисты, волонтеры выходят к ветеранам, общаются с ними. Независимо от того, какой праздник – это 8 марта, 9 мая, Новый год. Мы работаем на протяжении всего круглого года, и у нас есть даже хэштег «Не только 9 мая», то есть мы общаемся с ветеранами. То есть основная задача не просто помочь именно 9 мая, да, а еще и общаться, и не только 9 мая, то есть круглогодично идет помощь и общение с ветеранами. Да, все верно. То есть не 9 мая только активизируетесь. Да, на протяжении всего года у нас самый большой пик мероприятий – это, конечно же, апрель-май, но на протяжении всего года у нас ведется также деятельность, и мы работаем активно. Максим, а вот волонтеры Победы, что это за люди, что это за ребята, они учатся, где они учатся? Можно какой-то портрет нарисовать от волонтера Победы? Ну, волонтеры Победы у нас можно стать с любого возраста, но, конечно, есть определенные регламенты. В нашем положении прописано то, что с 16 лет можно стать волонтером Победы. Но, безусловно, мы принимаем и младшего возраста, то есть основная наша целевая аудитория – это студенты. Студенты наших вузов, Ивановского, областного центра, нашего региона в целом. Но, конечно же, есть и школьники. Мы активно сотрудничаем с российским движением школьников, с волонтерами-медиками, ну, как бы… Целевая аудитория у нас разная, именно волонтерского корпуса. А как много таких людей? Если говорить по России, то нас насчитывается свыше уже 200 тысяч человек. Отделения у нас открыты по всей стране, в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе за пределами нашего государства в 45 странах. Если говорить конкретно про Ивановскую область, то наше отделение региональное появилось в далеком 2015 году. И вот на сегодняшний день практически в каждом муниципальном образовании у нас есть свой штаб, который также работает на определенной территории. Вот я и спрашиваю, сколько человек примерно он объединяет у нас в регионе? Ну, в регионе это порядка 1000 человек, именно вот волонтеры Победы. То есть из них выходят, вступают, да, то есть есть. Да, вот все верно. Период. У нас есть сайт волонтеропобеды.рф, на которых наши активисты регистрируются. Мы с ними связываемся и уже взаимодействуем, направляем на какие-то определенные задачи, мероприятия, которые у нас проходят, информируем их, и они также к нами подключаются, как бы. Говорим про возраст, понятно, что основная масса волонтеров Победы – это студенты. Это студенческая масса, можно так смело сказать. А взрослые люди, максимально взрослый возраст, ну вот как, кого вы знаете? Ну, по России это 94 года, если не ошибаюсь. По Ивановской области это порядка 60 лет, ну, плюс-минус. 94 года, да. То есть это ветераны Великой Отечественной войны, они тоже вступили в ряды волонтеров Победы. Это очень удивительная история. Угу. Как бы. А вот что касается именно региона, то наш возраст максимальный в пределах 60 лет на данный момент есть. Вот. Но определенного возраста по России это 4 года. В Ивановской области от 10 лет. Есть ли возможность использования человеческих ресурсов, в смысле, если человек танцует, поет, он на концертах, если человек просто умеет общаться с людьми, он идет общаться, да? Вы как-то распределяете людей по направлениям деятельности. Деятельности, зависящих от его таланта, возраста, опять-таки, того же, да, вот, есть какой-то такой? Безусловно, мы, конечно же, учитываем пожелания самих ребят, потому что мы ни в коем случае не навязываем какое-то конкретное направление. Ребята могут выбрать совершенно любое направление, могут состоять сразу в нескольких проектах и заниматься в них достаточно хорошо. Безусловно, но есть ребята, которые целенаправленно идут в один проект и вот занимаются конкретной функцией, конкретным делом. Но, как я повторюсь, большинство у нас они разносторонние ребята, разносторонние личности, и поэтому состоят практически во всех направлениях деятельности и постепенно, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, принимают участие во всех мероприятиях. Максим, что можете вспомнить из мероприятий, в которых приходилось участвовать вот за те 5 лет, когда, ну, пока существует эта организация? Ну, безусловно, Георгиевская ленточка, всероссийская акция Георгиевская ленточка, достаточно масштабная. Мы в регионе уже на протяжении 3 лет проводим митинг-концерт на площади Победы. Это такое ноу-хау было. Мы запускали воздушные шары в цветах георгиевской ленты, ну и, соответственно, раздавали ее всегда очно. Ну, в связи только вот с пандемией, в этом году она переходит у нас в онлайн-формат. Безусловно, у нас запоминающиеся ребята у нас всегда отмечают Парад Победы. Парад Победы как в областном центре, так и в муниципальных образованиях. Это, конечно, яркое событие для ребят, для меня лично. Невероятные эмоции, опыт, получаешь много новых навыков и, конечно же, прежде всего, это общение с ветеранами, вот, потому что ребята этим заражаются прямо капитально на весь год, и это вот эмоции, они, ну, скажем так, сподвигают ребят заниматься дальше этим направлением, этой деятельностью. То есть можно вспомнить количество этих мероприятий или они перетекают друг в друга в течение года? Ну, безусловно, у нас есть план региональных мероприятий. Это порядка 50 мероприятий таких крупномасштабных. Но в год? В год. Это основные, которые проходят в один день практически, в единый день по всей России. Но есть, конечно же, региональные специфические мероприятия. Одно из таких, например, сбор подписей в поддержку присвоения города Иваново как областному центру звания «Город трудовой доблести». Это было возложено на волонтеров Победы, сбор подписей. И вот как раз-таки это локальное мероприятие, оно проходило в городе Иваново, и оно не входит в основной план, но мы его проводили, и ребятам очень понравилось. Я напоминаю, что у нас в гостях региональный координатор проекта «Великая Победа» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Максим Рыбаков. Волонтеры Победы, а еще я слышал, есть такие послы Победы. Вот кто эти люди, как стать послом Победы? И вы с ними взаимодействуете, как-то контактируете? Да, конечно, сейчас я расскажу. Это у нас есть отдельный конкурс, называется «Послы Победы». Ежегодно он у нас проходит в феврале-марте месяце, где задачей стоит отобрать со всей России лучших добровольцев, которые поедут на Красную площадь, в Москву, на Парад Победы и станут организаторами этого замечательного события. Уже на протяжении как раз-таки 5 лет этот конкурс у нас проходит, и в этот год не исключение. В этом году у нас от региона прошли 2 прекрасные представительницы нашего отделения волонтеров Победы, но хочется отметить то, что мы не зацикливаемся конкретно на волонтерах Победы. В этом конкурсе могут принять участие любой желающий из других отделений, из других объединений, поэтому это такое получается всероссийский действительно конкурс, но в этом году еще к нам подключилась международная команда, и этот конкурс в 2020 году приобрел статус международного. В общей сложности было отобрано 150 представителей из 85 субъектов Российской Федерации и 50 человек, которые прошли международный отбор. Они должны были поехать в мае на проведение Парад Победы на Красной площади, но пока что в связи с пандемией у нас сроки переносятся, и ну, обязательно они в этом году поедут и станут организаторами Парад Победы на Красной площади. То есть посол Победы – это тот, кто несет в себе некие ценности, которые представляют регион на всероссийском уровне. Они встречаются с ветеранами, они посещают множество различных концертов, праздничных программ в Москве, они становятся организаторами именно множества мероприятий именно в Москве, то есть представляя наш регион, представляя наш край, скажем так. Максим, какие еще направления есть у волонтеров Победы? Есть направление «Моя победа». Это направление направлено прежде всего на наших активистов, на самих волонтеров. В рамках этого направления мы их прокачиваем их навыки soft skills, hard skills, отправляем их на различные форумные кампании образовательные, где они тоже получают различные навыки, встречаются с известными людьми. Ну и помимо этого у нас есть веб-образование, то есть вот в условиях пандемии сейчас это очень актуально. Наши волонтеры и по сей день продолжают проходить обучение на различных платформах, в том числе платформа SkillCup, где мы размещаем для них определенные задания, тестирование, информацию, которую они проходят, тем самым обучаясь по конкретным мероприятиям. Ну, у вас еще много мероприятий, сад памяти, вы участвуете в бессмертном полку, организация, да, и помощь проведения. Да, все верно. У нас есть множество мероприятий, которые сейчас у нас проходят, правда, в онлайн-формате, то есть мы немножечко изменили формат. Mm-hmm. Если говорить конкретно вот про бессмертный полк, то любой желающий может уже с 28 апреля подать заявку и заполнить форму с информацией и фотографией родственника ветерана, а также своей фотографией на сайте полкпобеды.рф, также в сайте проекта «Банк памяти» и через мини-сервис email.ru в приложениях ВКонтакте и Одноклассниках. Все это суммируется в единую базу данных, и после этого будет трансляция уже на более чем 200 медиаэкранах города Москва, онлайн-кинотеатре «ОККО» и на портале «Бессмертного полка России». Если говорить про региональную специфику именно этого мероприятия, то любой желающий до 7 мая может прислать фото своих родственников, участвующих в Великой Отечественной войне, с указанием ФИО героя на почту if.palata@mail.ru. И уже наш региональный конкурс по как раз-таки формированию вот этого самого бессмертного полка онлайн будет транслироваться на сайтах различных средств массовой информации нашего региона и на медиаэкранах на улицах областного центра. Буквально несколько часов, вот я сейчас на сайт забрался, пишут, буквально несколько часов осталось до начала шествия, то есть есть ли у вас есть желание присоединиться к онлайн бессмертному полку, находите в интернете слово «бессмертный полк», там несколько различных порталов, все они ведут в итоге в одну линию, где можно зарегистрироваться, где разместить фотографию своего родственника и принять участие буквально через несколько часов в этой акции. Еще видела очень интересную акцию, называлась она «Мы все равно скажем спасибо». Можно написать письмо, оставить на сайте волонтера Победы. Расскажите. Ну, акция называется немножечко иначе. «Письмо Победы» она называется у нас, да. Эта акция у нас проходит тоже с самого начала организации и образования нашего движения. Суть ее заключается в том, что волонтеры Победы вместе со студентами, со школьниками пишут письма Победы, письма благодарности нашим дорогим ветеранам, и в дальнейшем волонтеры Победы разносят эти письма уже конкретно до адресатов, то есть конкретно до ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году, вот в условиях, опять-таки, пандемии, любой желающий может написать письмо по шаблону на нашем сайте волонтерпобед.рф, и это письмо дойдет до нас. Если же вы хотите написать лично письмо от руки и передать его, то вы можете с нами связаться в официальном аккаунте в социальной сети ВКонтакте «Волонтеры Победы Ивановской области». Мы индивидуально договоримся о личной встрече, чтобы забрать это письмо и доставить уже до волонтера, естественно, с соблюдением всех эпидемиологических требований. Ну вот буквально недавно у нас был здесь в студии председатель Союза ветеранов ивановских, и мы как раз говорили о том, что кто дойдет до этих людей, ну, скажем так, вот подопечных ветеранов, кто им принесет эти поздравления, когда это будет. Он успокоил радиослушателей и нас, заверил в том, что вот он сотрудничает, его организация сотрудничает с вашей организацией и так далее. То есть успокаивал, что до всех адресатов, до 9 мая, все поздравления, в том числе президента, они дойдут. Вот так ли это? Да, в том числе и от поздравления от губернатора. Мы начинаем посещать ветеранов с поздравлениями от различных структур, организаций, в том числе от себя лично. Мы, конечно же, с удовольствием поздравляем наших ветеранов. Пользуясь случаем, кто нас сейчас слушает, тоже поздравляем всех с наступающим Днем Победы, с этим праздником со слезами на глазах. Конечно, мы приходим к ветеранам, не общаемся с ними лично, то есть через определенное расстояние передаем все подарки, доносим на словах все поздравления, но лично мы уже встретимся после завершения эпидемии и обязательно будем проводить множество часов вместе. Максим, сейчас сказали, праздник со слезами на глазах. Всем известна эта фраза из песни. И для многих действительно День Победы – это праздник со слезами на глазах. Лично для вас День Победы, 9 мая. Что, ну, вы просто очень много общаетесь с ветеранами. Вы очень много для них делаете. Вот что для вас 9 мая? Очень хороший вопрос. 9 мая – это действительно не просто какой-то день в календаре, это День Победы, причем Великой Победы. Наши прадеды, прабабушки, бабушки, дедушки ковали вот эту Великую Победу, и это не просто какие-то общие слова, это действительно так. У меня у самого вот в 2018 году умер прадед, я им действительно очень горжусь, он для меня является героем, и я всегда на него равнялся. Для меня Великая Победа, День Победы – это нечто большее. Это цена 27 миллионов погибших, цена, которую заплатило наше государство, очень велика. И, безусловно, для каждого День Победы – это кто-то конкретный, наверное, так лучше сказать. Вот для меня День Победы – это ассоциация с моим прадедом, который для меня всегда был героем. А вот к работе волонтера как лежал путь? С чего все началось и как вот ты пришел к региональному координатору проекта «Великая Победа»? Ну, это был, опять же, таки 2015 год. Я сам родом из Шуя, но переехал в город Иваново, поскольку поступил как раз-таки в ВУЗ, стал студентом, и вот хотелось какого-то движа, да, вступить в какую-то организацию, проявить свои навыки различные, ну, иными словами, включиться в молодежную политику. И вот увидел прекрасное уведомление о том, что у нас в Ивановской области образовалось Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», сразу же подал заявку, и я оказался одним из первых, кто это сделал. Спустя буквально несколько часов мне позвонили, сказали, давайте с вами проведем собеседование, встретимся. Мы обязательно вот как раз-таки встретились, и так оказалось, что у нас было 10 человек, ну, плюс-минус 10 человек, которые как раз-таки и стали именно организаторами регионального штаба. То есть мы зародили этот региональный штаб у себя в регионе, поскольку до нас он только числился на бумаге, можно так сказать. Поэтому вот я попал именно в тот момент, когда было образование регионального штаба у нас в Ивановской области. А дальше что было? Дальше была какая-то, может быть, учеба, участие где-то? Какие, как да. Вот развитие дальше? Первое шло? Мероприятие какое было, если помнить, конечно. Если помнить, конечно, это был парад Победы, потому что это было как раз в преддверии майских праздников. Мы вот этой небольшой командой начали собирать волонтеров. Я сам был на тот момент тоже волонтером и принимал участие в параде города Шуя. То есть я поехал как волонтер Победы в город Шуя и сопровождал ветеранов. Вот это первое мероприятие в рамках всей деятельности волонтеров Победы. Она меня как раз-таки заразила на эту деятельность. А вот что случилось? Вот вы сопровождали ветеранов, и вот эта деятельность, ну вот именно тот момент заразил. Что тогда произошло? Что осталось внутри вас, может быть? Ну вот у вас же не просто так есть это направление, связь поколений, да? То есть, может быть, действительно вот в тот момент, вот на том мероприятии у вас где-то что-то зажглось, Ну вот общение с ветеранами – это удивительная вещь на самом деле, потому что все-таки разница в поколениях есть, но когда ты с ними начинаешь общаться, ты ее спустя вот буквально несколько минут ты уже ее не чувствуешь. Ты выходишь с ними на одну волну, общаешься вроде как о том, что происходит сейчас в мире, и ветераны у нас тоже, если можно так сказать, продвинутые, тоже начинают подключаться к тем темам, которые вот происходят прямо сейчас, здесь и сейчас. И вот это общение, оно, безусловно, очень интересно тем, что поколения разные, а тема общения одна. Вот это меня, наверное, сподвигло на то, чтобы больше и больше общаться с ветеранами. Удавалось попасть на главную площадь нашей страны в главный День Победы? В 2018 году я также участвовал в конкурсе «Послы Победы», прошел этот конкурс и поехал в качестве соорганизатора на Красную площадь. С 5 мая по 11 мая мы проводили все это время там, встречались с знаменитостями, то есть это Дмитрий Губерниев. Это какая работа? Это вы что-то делали или просто вас собирали и рассказывали что-то? Или вы принимали участие, помогали там что-то? Да, безусловно, это целый комплекс мероприятий. Начинается это с того, что мы приезжаем, это знакомство, команда образования, потому что со всей страны приезжают разные представителя. На второй день это уже запись в Кремле государственного концерта, посвященного 9 мая, Дню Победы. В дальнейшем уже проходит конкретно обучение по направлениям деятельности, по задачам. В основном, конечно, волонтеры Победы задействованы в Москве на Красной площади в том, что они в ночь с 8 на 9 мая раскладывают все подарки на трибунах, а это порядка 7 тысяч подарков на Красной площади, потому что ограничение по Красной площадь – это 7 тысяч человек. После этого волонтеры без сна встают уже на свои позиции, и уже рано утром начинается парад Победы. Наши волонтеры сопровождают ветеранов до трибун, на электрокарах, встречают тоже гостей, в том числе и из-за границы. И вот проходит парад. После этого волонтеры у нас встают в первые ряды бессмертного полка и открывают бессмертный полк в Москве. Проходит его, и уже в дальнейшем идет мелкие мероприятия, то есть это помощь в различных концертах 9 мая, 10 мая тоже проходит ряд мероприятий, опять же, с участием волонтеров Победы. То есть очень насыщенная программа. Ну, бог с ним, со сном-то, вот этот адреналин, вот это чувство присутствия на Красной площади в самый главный момент, масштабность, как она прям через себя-то полностью проходит? Да, безусловно, ты вот прям пронизан этим адреналином, как вы сказали, да. Ну, эмоции просто остаются, мне кажется, навсегда. А самое главное, вот этот дух команды, потому что там действительно ты становишься командой единой, и вот эта атмосфера, она остается надолго, и вот до сих пор, это уже 2 года прошло, мы до сих пор с командой общаемся, встречаемся на различных форумных кампаниях нашего государства, продолжаем общение, а это многого стоит. Мне было всегда интересно, как проходит бессмертный полк вот именно изнутри, со стороны волонтера, как он выглядит глазами волонтера. После бессмертного полка очень много читала. Я бы не сказала, что это отзывы, это рассказы действительно волонтеров, как это прошло и что они видели, их ощущения. И помимо вот того, что устали, еще что-то. Мне очень понравилось, многие писали вот именно про Красную площадь, про бессмертный полк. Он говорит, понимаете, когда ты стоишь несколько часов и наблюдаешь вот эти фотографии, эти глаза, и идет осмысление, что эти люди сделали и какое их количество. Пока люди идут, пока несут эти фотографии, волна меняется. Тишина, какие-то эмоции, кто-то что-то говорит, кто-то поет, танцует, и опять тишина. На фоне очень сильной усталости после вот этого шествия бессмертного полка все волонтеры отмечают, это не заряд энергии, это не та энергия, которая бодрит, а вот именно душевное тепло какое-то, которое остается внутри, дает толчок дальше заниматься вот этим и вот наблюдать все это. И я действительно наблюдала тоже вот бессмертный полк. Действительно, сначала кто-то поет, кто-то шумит, кто-то молча идет, да, и наблюдать все эти фотографии с этими глазами, огромное количество людей, и низкий поклон вот людям, кто действительно это все придумал и воплотил в жизнь, и низкий поклон волонтерам, которые помогают это осуществлять. Самое важное, что эта акция была зарождена именно снизу, то есть это придумали в маленьком городе, потом она начала развиваться на регион, на Россию перешла, и сейчас она стала международной. То есть это не акция, которую придумало правительство Российской Федерации, это акция от народа, поэтому она такая стала популярной. Вот акции проходят, вы в них участвуете. За 5 лет, которые вы занимаетесь волонтерством победным, как менялся ли интерес молодежи и молодых людей вообще к этому движению? То есть вот 5 лет назад и сейчас интерес молодежи, приходят ли молодые люди, интересуются ли они вашей работой? Вот за эти 5 лет были какие-то волны, падения, увеличение интереса? Безусловно, у любой организации есть как пик, так и падение, но главное, что у нас есть стабильность, то есть у нас постоянно всегда прирост участников, прирост волонтеров проходит. В 70-летие Победы у нас был пик, и вот сейчас в преддверии 75-летия Победы, который вот на днях у нас состоится, День Победы, конечно, сейчас к нам большое количество заявок поступает, чтобы стать волонтером Победы. Вот в этот период, промежуток 5 лет, были, конечно же, и падения, но у нас всегда оставалось число волонтеров всегда свыше 600 человек в регионе. То есть в любом случае волонтеры были, которые... Вот есть волонтеры, которые прямо пришли в 2015 году, и до сих пор они уже работают, они уже закончили вуз, до сих пор они помогают, участвуют в акциях. Поэтому есть постоянные волонтеры, а есть волонтеры, которые приходят и уходят. Но вот таких, конечно, меньше у нас сейчас. А в целом по стране можно как-то вот описать наших ивановских волонтеров? Чем-то они отличаются или такие же, как все, как вот ребята с Алтая, например, или еще кто-то? Ну, волонтеры, они везде, потому что везде одинаковые, потому что они все такие активисты, общественники, да, принимают. Вот «Волонтер Победы» – это, наверное, то движение, которое не просто формальное движение, это просто истинная добровольческая семья. Есть ценности, которые мы соблюдаем, и это вот прям дружба между регионами, она у нас прослеживается. Безусловно, у нас есть рейтинги, также региональных отделений, и вот Ивановская область, она занимает 3-е место в своей категории, поэтому наши региональное отделение как целое, оно немножечко отличается. Но если мы рассматриваем отдельного волонтера в частности, то, конечно, у нас все волонтеры равны, и они все одинаково себя проявляют активно. Я бы ответил вот так. Вот вы внутри между собой общаетесь, кроме того, что участвуете совместно в каких-то мероприятиях. То есть понятно, что вот деятельность есть деятельность, да, а вот совершенно человеческие дружеские отношения есть у вас? Да, конечно, у нас есть неформальные встречи, где мы собираемся, это и просмотр фильмов различных, это и посещение культурно-массовых мероприятий, это ну, различные спектакли. Собираемся и делаем, устраиваем концерты друг для друга. То есть на 23 февраля, на 8 марта тоже принято у нас делать концерты. Поэтому вот такая внутренняя составляющая, она, конечно, очень важна в нашем движении. Вы руководитель регионального проекта «Великая Победа». Что это конкретно за проект и чем он занимается? Ну вот «Великая Победа» – это как раз-таки сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, и в рамках этого направления проходит ряд мероприятий. Какие-то мероприятия мы уже с вами сегодня затрагивали, но вот могу перечислить. То есть это вот как раз-таки всероссийская акция «Письмо Победы», о которой мы сегодня с вами говорили, всероссийский конкурс «Послы Победы», акция «Георгиевская ленточка». Вот о ней, наверное, стоит немножечко сейчас будет рассказать. Также в рамках этого направления мы проводим международные субботники и благоустройство памятных мест, воинских захоронений, аллей славы на территории нашего региона, международная акция «Свеча памяти», международная акция «Сад памяти» и, конечно же, безусловно, парад Победы и бессмертный полк. Если мы вот придем к конкретике по каждому мероприятию, то вот «Георгиевская ленточка» в этом году, она у нас немножечко проходит в ином формате, в онлайн. Безусловно, ну, наверное, практически каждый житель России хотя бы раз принимал участие вот в акции «Георгиевская ленточка», и многие граждане с гордостью хранят этот символ победы, не давая ему прийти в какое-то ненадлежащее состояние. И вот в этом году мы в условиях пандемии предлагаем принять участие всем жителям Ивановской области, найти у себя прежде всего дома эту георгиевскую ленточку с предыдущих лет, сделать с ней фотографию, а затем опубликовать в социальных сетях пост с определенными хэштегами, а именно «Георгиевская ленточка» и «Сидим дома». Ну, а для того, чтобы акция приобретала более масштабный формат, мы предлагаем, конечно же, передавать эту эстафету 5 своим друзьям, чтобы вот акция она развивалась. Если же у вас дома нету «Георгиевской ленточки», не сохранилось, то мы специально на нашем аккаунте в Instagram разместили маску. Любой желающий может зайти на наш инстаграм-аккаунт «Все за победу» и, прикрепив георгиевскую ленточку в рамках маски, можно также сделать фотографию и выложить пост. То есть это на картинке, то есть, ну, я просто объясняю людям, вот что такое маска в инстаграме. Да? Это на картинке вы себе прикрепляете, к вашей фотографии прикрепляется картинка георгиевской ленточки. Так, да? Да, все верно. Угу. А лучше найти с того года. У меня дома у зеркала в коридоре всегда вот она аккуратно поглаженная, у нас висят на каждого члена семьи. У нас они каждый праздник мы их скручиваем аккуратненько, развешиваем, у нас оно всегда вот на виду. Ну, вот на всякий случай я принес в студию тоже георгиевские ленточки для сотрудников студии. И правила ношения георгиевской ленточки, единственное верное ношение – это у сердца, ближе к сердцу. Поэтому я думаю, что вы возьмете георгиевские ленточки и вот в преддверии 9 мая то тоже будете вести прямые эфиры именно с ленточками. Обязательно. Обязательно так и будет, потому что иначе нельзя будет подойти к микрофону. Нету ленточки, значит, не можешь. Не имею права, моральное. Вы говорили про акции в соцсетях, сделай фотографию, отправь. Ну, не отправь, а присоедини еще 5 друзей. А вы вот когда вступили, да, в ряды волонтеров Победы, вы 5 друзей с собой прихватили? Я прихватил, наверное, несколько групп своего вуза. Даже так. То есть у нас на первых этапах становления нашего отделения в городе Иваново он состоял, ну, отделение состояло прежде всего из 80% студентов РАНХ ГС, скажем так. То есть в основном вы общаетесь только с волонтерами Победы? Да. Став вашим другом, можно стать волонтером Победы. Вот так вот. И наоборот, соответственно, став волонтером Победы, можно стать другом Максима Рыбакова. Получается. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что у нас в гостях региональный координатор проекта «Великая Победа» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Максим Рыбаков. Мы говорим о том, что «Волонтеры Победы» – это большая добровольческая семья. Вот. В преддвериях праздника, вот осталось до него буквально вот день, да, до 9 мая, что бы вы хотели рассказать или пожелать жителям нашей области, ветеранам, которые нас слушают, внукам ветеранов, которые нас слушают? Ну вот, благодаря такой возможности хотелось всех поздравить с наступающим Днем Победы и вот пожелать прежде всего наикрепчайшего здоровья нашим ветеранам и всем нашим дорогим радиослушателям в условиях пандемии, конечно же, счастья и мирного неба над головой. Это, наверное, самое главное и самое важное в современном мире. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что мы говорили о волонтерах Победы. Кто они, чем они занимаются? Оказывается, это большая добровольческая семья, которая ведет работу ежедневно, невзирая на даты, события. И ведут они действительно хорошую благотворительную деятельность. Замечательный их почетный труд. Нам сегодня об этом рассказал региональный координатор проекта «Великая Победа» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Максим Рыбаков. Спасибо огромное, Максим, что пришел к нам в студию. С наступающим тебя праздником. Спасибо, вас тоже. А я напомню, что в этот час с вами провели у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колоколов и Александр Павлов. Услышимся с вами в 11 часов 10 минут. Всего хорошего, хорошего дня. Вы слушали Радио России Иваново.